Но, а еще запомните, что далеко не все уцелевшие ученики Арара столь же сдержаны, как и я. Так что, для вашего же блага, постарайтесь никогда с ними не встречаться. А теперь, прошу, пройдемте на выход. Вы получили то, зачем пришли, и на этом уместность вашего пребывания здесь завершена. Она поднялась и направилась вперед. Ардан поспешил следом. Следующие четверть часа, что они петляли посреди стеллажей и секций, прошли в полной тишине. Велена Эмергольд больше не проронила ни слова. Когда же она привела его к небольшому столу, стоявшему среди шкафов с ящиками, заполненными небольшими листками плотной бумаги, то Ардан повернулся, чтобы... Да, если честно, он и сам не знал, зачем обернулся. Но Велены уже нигде не было, и почему-то у Арди возникло стойкое ощущение, что больше он ее уже и не увидит. Может, оно и к лучшему. С этими мыслями он прошел на выход, миновал длинную очередь студентов, ожидающих, когда их вопросом займутся работники библиотеки, юноша и девушка в красных плащах, стоявших за столом, и подошел к лифтам. Вместе с группой из нескольких магов, он прошел внутрь демонического устройства и, вжавшись спиной в заднюю стенку кабины, произнес с запинкой: «Пепервый этаж». Лифтер закрутил проклятый рычаг, и двери закрылись. Ардан буквально вывалился из кабины лифта и, судорожно хватая ртом воздух, прислонился плечом к стене, найдя в той крепкую и, самое важное, недвигающуюся опору. Студенты, проходившие мимо, смотрели на него со смесью удивления и некоего легкого пренебрежения, как трезвенник смотрит на последнего пьяницу. Лифтерам же было глубоко индифферентно. Они с прежней невозмутимостью продолжали пропускать людей внутрь стальных коробок, нажимать на кнопки, закрывать и открывать двери, крутить адский рычаг и отправлять студентов в, возможно, их последнее путешествие. Арди, отгоняя от себя тяжелые мысли, покачал головой и, выпрямившись, направился обратно в атриум. Толпы первокурсников в красных плащах постепенно заполняли собой чуть ли не все пространства, начиная от входа и заканчивая самыми дальними лавками и диванчиками. Значительная часть, кипя свекольным, из-за цвета плащей, супом, бурлила около работников, пчелками роящимися вдоль труб воздушной почты. На дюжину магов в зеленых плащах приходилось, по меньшей мере, 400 обладателей алых плащей, щек того же цвета, взмыленных шеи и безумного взгляда, не сходящего с трясущихся документов в ходуном ходящих руках. Арди отдал мысленную дань благодарности второй канцелярии, которая позаботилась о том, чтобы он миновал основной поток первокурсников и явился на зачисление сразу после церемонии открытия. Жаль, конечно, что пропустил основное представление, да и речь ректора университета тоже, но в жизни ведь нельзя иметь все. Кстати, оглядевшись, Ардан приметил группу из нескольких первокурсников. Как он определил, что они именно с первого курса, учитывая, что далеко не всегда зеленый плащ означал именно второй курс, а красный – первый. Все просто. Отец выдал мне 10 эксов на этот месяц, и из них почти 8 ушли на учебники для первого курса, удрученно вздыхал один из группы. В прошлом, вроде, если верить моим знакомым, стоили на 60 ксо дешевле, и общежитие теперь 1,5 экса за месяц, поддакнул второй. Жаль, что мне не хватило мозгов, чтобы получить стипендию, заметил третий, попутно неся в руках стопку фолиантов, на корешках которых Ардан заметил уже знакомые ему названия. Ага, удрученно добавил первый. Ну или того, чтобы твои предки устроили какую-нибудь резню. Ардан, следуя за группой, которая явно направлялась в сторону общежитий, едва не споткнулся. Ну конечно, разумеется, все в большом будут прекрасно осведомлены о том, что он находится здесь благодаря короне, абсолютно бесплатно и на полном обеспечении. Ну и само собой в определенный момент времени выяснится, что Арди даже экзаменов не сдавал. Если так задуматься, то окажись он сам на месте тех молодых людей, что годами надрывались, чтобы набрать необходимый минимум даже не для зачисления, а для сдачи вступительных испытаний, а затем еще и понабравшие банковских ссуд или заключившие не самые выгодные договоры с гильдиями, войсками или дворянскими семьями, то ситуация получается весьма и весьма печальной. Видеть перед собой постоянное напоминание о том, что кому-то не то, чтобы повезло, а он просто родился в нужной семье, которая, ко всему, еще и является семьей военных преступников. Ардан покачал головой. Что он там думал о благодарности второй канцелярии? Ему, в самом натуральном виде, заранее обеспечили положение персоны нон-грата. Пожалуй, это вписывалось в те слова, оброненные плащом во время встречи в доме Анарских. Потом Куэра и Габара лучше держаться подальше от столицы и не привлекать к себе лишнего внимания. А если уж он, все же, оказался здесь, среди цвета страны, то надо сделать так, чтобы ни в коем случае этот самый цвет страны не решил завести с нежелательным элементом каких-либо связей. «Замечательно», — проворчал Ардан, поправляя мешок, все норовивший соскользнуть с плеча. Следуя на расстоянии за группой первокурсников, они пересекли атриум, затем прошли через одну из дверей и оказались в арочном коридоре, где через высокие окна с одной стороны была видна площадь звезд. Горожане на ней, после завершения представления, начали постепенно расходиться, а с другой, широкий проспект, по которому ехали, сверкая фарами сквозь дождь, автомобили. Опять дождь. Марк предупреждал, что погода метрополии весьма своеобразна. 5 месяцев осени, 5 месяцев зимы, 3 недели весны и 5 недель лета, которые, по сути, являются помесью едва ли не всех прочих сезонов. И редкой удачей считается встретить на небе солнце. Среди горожан даже ходила шутка на этот счет. В метрополии было солнце, но я в тот день работал. Ардан тогда, в прерии, наивно полагал, что Барсков преувеличивает или хочет впечатлить, а может и припугнуть ничего не знающего о внешнем мире ковбоя, но... Юноша поднял взгляд на небо, низкое и тяжелое. Оно походило на пролитый мазут, размазанный по вязкой и мокрой земле, раскатанный тракторами и вскопанный плугами. Липкое и тягучее, пытающееся затянуть тебя внутрь и задушить. И столь же разительно под ним сияли огни города, стремящиеся пронзить нависшую над ними тьму. Как там говорил Март, город контрастов. Контрастов во всем. Пожалуй, он был прав. Так-так-так, прокаркал сухой, въедливый, как моль, голос. Что у нас здесь, первокурсники? Ардан и сам не заметил, как вместе с группой студентов успел миновать множество дверей и добрался до самого конца своеобразного тоннеля. Вместе с остальными он прошел за массивную створку из дерева, запирающуюся изнутри на, что неожиданно, засов. Сняв шляпу, Ардан осмотрелся. Он стоял около совершенно верно, очередной стойки, обшарпанная, местами с облупившейся краской и сползающим растянутыми чулками лаком, она примостилась около недавно вымытой лестницы, ведущей наверх и, соответственно, вниз. За самой стойкой, помимо открытого стеллажа с пронумерованными секциями, хранящими внутри по 4 ключа, обнаружился еще и пожилой мужчина, с повязкой на правом глазу, со сморщенным лицом, покрытым кожей, напоминающей кожуру переспелой вишни, он беспардонно ковырялся узловатым пальцем в длинном, горбатом орлином носу. Залысина уже почти одолела его некогда, пожалуй, пышную шевелюру, а теперь по вискам струйками грязного ручья стекали несколько прядей жидких, седых волос. Он носил замасленный желтый мундир, а синяя фуражка покоилась на вешалке, чуть ли не согнувшейся под весом армейской шинели, ровесницы старика. На груди, судя по всему, коменданта мужского общежития университета, висела одна единственная медаль, начищенная до такого блеска, что в ней отражались лица первокурсников, сгрудившихся около бортика. «Слушаем внимательно, рядовые», — гаркнул старик и тут же закашлялся в горьком, мокром кашле, после чего сплюнул в стоявшее внизу ведро и продолжил. «В казарме отбой ровно в 20 часов. 20 часов», — шепнул один из троицы. «Что это? Так в армии часы считают», — ответил ему товарищ. «Это на армейский лад. Вечные ангелы, я думал, вид шутил, когда говорил, что новый комендант немного свихнулся на военной служ. Тише ты, вдруг услышит». Но комендант не слышал. Студенты говорили так тихо, что если бы не слух Матабар, то и Орди бы ничего не разобрал. Разговорчики в строю. Но вот зрение старика пока еще не подводило. «После отбоя никого не впускаю и не выпускаю. Опоздаете, будете спать на улице». «Это понятно?» Студенты что-то неразборчиво пробормотали. «Не мямлить», — рявкнул комендант и, вновь закашлившись, опять сплюнул в ведро и, утерев губы рукавом, шлепнул ладонью протезом ладони о стол. «Кто вздумает, что сможет из окна вылезти по своим скабрезным делам, тот потом может не возвращаться. Выгоню. Баб тоже не водить. Увижу хоть одну юбку, вы пожалеете, что кто-то когда-то вам рассказал, что делать с отростком в ваших штанах. Колдовать в казармах запрещено. Хоть одна печать и вы вылете отсюда быстрее, чем пробка из бутылки шампанского. Теперь подписи ставим. А где? На своем ху». Старик не договорил и в очередной раз зашелся в кашле. Дергаясь в судорогах, роняя желтоватые слюни на не самый чистый мундир, точно такой же, что носили лифтеры. Он подвинул по столу табель с графами фамилия, имя, число, подпись о том, что с распорядком ознакомлен, а теперь от каждого приказ о расположении. Что, клятые пропуска, рявкнул старик. Студенты вздрогнули и протянули вперед выданные в секретариате бумаги. Комендант же достал из-под стола огромную, толстенную книгу с шириной страницы в чуть ли не треть самой столешницы. А когда он ее распахнул, то закашлялись, из-за облака пыли, уже все. Внимательно проведя пальцем по длинному перечню имен, он перелистнул несколько страниц, пока не нашел чистый лист. После чего, забрав пропуска, начал внимательно их читать и вписывать данные. Когда с этим было покончено, он забирал документ, убирал тот в ячейку стеллажа с номером комнаты, а взамен выдавал ключ. Можно ли выбрать комн? Нет. А можно потом поменяться с? Нет. А можно? Ничего нельзя, скрипел комендант. Следующий. Троица, груженная сундуками и саквояжами, вместе с ключами удалилась по лестнице наверх, а вперед вышел Орди и протянул бумагу. Здоровенный какой, фыркнул старик. Из-за тебя, зараза, окоп глубже рыть. Наверное, не очень понял посыл Ордан. Комендант процедил что-то неразборчивое и забрал пропуск. Внимательно его прочитав, он в который раз сплюнул в ведро, но уже без всякого кашля. Из этих, да, из смисков, проворчал он. Кто грешник, то мамка, батя, кто с нелюдью согрешил, хотя неважно, фамилия еще знакомая какая-то слышал где-то. Ордан даже бровью не повел, жизнь давно отучила его обращать внимание на подобные ситуации, каждый раз растрачиваться на тех, кто относился к первородным и полукровкам как-то не так, никаких сил не хватит, да и тем более медаль на груди старика выдавалась за отвагу в бою, так что, учитывая возраст и протез, комендант, несмотря на свой явно не самый приятный характер, заслуживал уважения. Комендант снова нагнулся и достал уже другую книгу, куда скромнее своей сестрицы. Переписав в нее данные пропуска, комендант убрал его в самый низ стеллажа и достал оттуда ключ. «Спасибо», — поблагодарил Арт и направился в сторону лестницы. И все же знакомая фамилия донеслось ему в спину. Ордан же спустился по ступеням и оказался в тускло освещенном коридоре с низким потолком и полом, укрытым зашарканным зеленым ковром. На номерке ключа значилось 1 и, по логике, комната должна была находиться в самом начале, но, на поверку, оказалось наоборот. Пройдя весь, весьма длинный, коридор, насчитав 32 помещения, Ордан, наконец, открыл дверь своего нового логова. Тесная комнатушка, в которой едва помещались 2 двухъярусные кровати, стоявшие так близко друг к другу, что между ними нельзя было встать вдвоем. Впереди, у стены, на которой окно заменялось узкой полоской стеклянной заглушки практически у самого свода, расположился единственный рабочий стол с 4 ящиками. Ни вешалки, ни, даже, шкафа, только открытый настежь сундук с 4 секциями, отделенными тряпичными перегородками. И, судя по тому, что на кроватях, кроме простенького белья и шерстяных одеял, никого не было, Орди пришел первым. «Это временно», — пообещал сам себе Ордан. Он не то, чтобы был сильно избалован по жизни, но с самого детства привык к собственному углу. А здесь не то, чтобы этого самого угла не имелось, но, стоило перешагнуть порог, как грудь немного сдавила, будто он снова оказался в лифте. Что там Эмергольд говорила о боязни замкнутых пространств, но о том, как найти другое жилье, о первых лекциях, о своих будущих соседях, о тайнах собственной семьи, что не спешили открываться до конца, и обо всем другом Орди подумает завтра. Приставив к столу саквояж и закинув вещевой мешок на верхнюю койку, Орди неловко забрался на нее и улегся. Его нос от потолка отделяла всего 1 ладонь. Он буквально видел, как от дыхания потеет старая краска. Орди улыбнулся. Утром он просыпался в покоях дворца царей прошлого, а ночью засыпал в тесном подвале университета. И, казалось, что между 2 этими событиями пролетела маленькая жизнь. День, наконец, закончился. Глава 39. Ордан проснулся из-за характерного скрипа дверной петли. Машинально попытавшись принять сидячее положение, юноша ударился головой о потолок и, зашипев не хуже лесного кота, потер ушибленный лоб. Проморгавшись, он посмотрел в сторону полоски стекла, заменявшей здесь окно. Его выбор пал на верхнюю полку, несмотря на тесноту, именно из-за этой, во всех смыслах, небольшой детали. Ордан привык просыпаться вместе с солнцем и никогда не заводил будильника. Более того, даже не имел оного. Но, как и всегда, Метрополия в целом и Императорский магический университет в частности решили преподнести очередной сюрприз. Ночью этого Ардан, даже со зрением полукровки Матабар, не заметил, но полоска стекла оказалась настолько мутной, покрытой жиром и грязью, что сквозь нее проникали лишь самые ретивые и бойкие лучики даже не солнца, а сумеречного, вязкого света столичного утра. Повернувшись в сторону, Арди увидел примятые постели, стоявшие около кровати саквояжи и сваленные в кучу вещевые мешки. Видимо, его новые сожители смогли заселиться лишь под самое утро и тоже не стали разбирать пожитки. Одно удивительно, Арди уснул так глубоко, что не проснулся, когда несколько люд первородных зашли внутрь. Что же, потянувшись, Ардан снял ботинки, повязанные за шнурки и повешенные у изголовья его яруса. Свои костюмы и обе пары туфель, выданных анарскими, Арди убрал в мешок до лучших времен. Времен, когда он сможет их продать и распрощаться со своим долгом. Обув рабочую обувь, он сменил рубашку, благо, Татьяна выстирала все его вещи, за что юноша был ей сильно благодарен, скорбно осознав, что у него осталось в запасе всего одна. Застегнул пояс с широкой ременной бляхой, убрал нож в ножны за спиной у поясницы и, попутно, вытащил из саквояжа зубной набор. Вооружившись ворсистой палочкой и порошком, он выглянул в коридор. Там, за дверью, оказалось довольно оживленно. Студенты сновали вдоль стен. Кто-то, с такими же палочками и баночками для порошка, спешил в ванные помещения, а другие, приглаживая плащи и вооружаясь посохами, перекидывали через плечо странные, кожаные сумки, чем-то напоминающие почтальонские, после чего отправлялись к лестницам. «У тебя какая первая лекция, Дувин?» – мелодичным тоном спросил высокий, несколько ниже Ардана, юноша с длинными, острыми ушами, но черными, как смоль, волосами. «Эльф-полукровка, дай-ка посмотрю», – прогудел его собеседник, доставая лист из сумки. Низкорослый, всего около полутора метров, но при этом едва ли не столь же широкий в плечах и с густыми бакенбардами, вьющимися не хуже овечьей шерсти. Вводная лекция по теории звездной инженерии вместе со второй группой общего факультета. Ардан едва воздухом не подавился. Неужели ему в кои-то веки повезло? Он хорошо помнил свое расписание. Первое занятие в нем, начинаясь в 8 утра, значилось именно так, как озвучил Дувин, чистокровный дворф, если верить описаниям из книг. Более того, Арди числился именно во второй группе первого курса общего факультета. «Прошу прощения», – прокашлялся Ардан, привлекая к себе внимание. «А не подскажите, где находится зал 4215, который указан в расписании?» «4215?» – переспросил дворф. «А, тебе туда же, куда и мне?» «Слушай, это довольно сложно объяснять, здоровяк. Надо в атриум, оттуда в восточное крыло, а потом свернуть в хотя...» «Лучше, зайди на стойку информации и купи там кар». Эльф, все это время внимательно осматривавший Арди, толкнул своего приятеля в плечо и, наклонившись, прошептал тому что-то на ухо. Дворф встрепенулся, нахмурился и бросил в сторону Ардана далеко не такой дружелюбный, как прежде, взгляд. «Эгабар», — произнес он и, самым натуральным образом сплюнув на землю, свернул трубочкой расписание и вместе с эльфом-полукровкой они удалились в сторону лестниц. Чуть ли не синхронно стуча каблуками туфель и шурша бортами шерстяных пиджаков. И, стоило прозвучать фамилии Габар, как оживленный коридор на мгновение замер. Десятки пар глаз устремились в сторону юноши, в каждой из них Ардан читал пусть и разные, но не самые приятные эмоции. От презрения и неприкрытой ненависти, до пренебрежения и легкой зависти, равнодушных не оказалось. «Доброе утро», — вздохнул, криво улыбаясь, Арди, после чего повернулся и направился в ванные комнаты. Внутри те оказались чуть меньше, чем аналогичная в особняке герцогини, что, наверное, о многом говорило. Здесь у ближайшей стены расположилось 7 умывальников с подведенными к ним трубами автоматической подачи воды. С противоположной стороны столько же отхожих кабинок, огороженных деревянными перегородками, выкрашенными в неприятный, мутный зеленый цвет. А в торце... 4 открытые душевые со всей той же системой автоматической подачи воды. Насколько выяснил Ардан, подобная конструкция, как и отопление, работала благодаря насосам, функционирующим на лей энергии. И лишь немногим больше 10% домов в метрополии могли похвастаться данным новшеством. Остальные использовали простые законы физики. На их крышах стояли многотонные цистерны с водой, откуда та попадала в трубы. Когда Арди подошел к свободному умывальнику, то рядом обнаружился молодой мужчина лет 22. Он уже было улыбнулся своему соседу, как проходивший мимо юноша шепнул тому что-то и незнакомец, сверкнув неодобрением, тут же потерял всякий интерес к Арду. Как тот накануне и предполагал, никто из студентов Большого, во всяком случае в ближайшие несколько месяцев, не останется равнодушным к факту наличия в университете Арды Габара. Причем у каждого найдется своя собственная причина. Разумеется, чуть позднее, как это случилось и в Эвергиле, страсти поулягутся, студенты привыкнут и погрузятся в привычный суетливый быт, но на это потребуется время. Примерно до Нового года. Вздохнув и покачав головой, Арди почистил зубы и вернулся обратно в комнату, где забрал посох и разложил на кровати учебники, а остальное содержимое вещевого мешка убрал в саквояж, благо там почти ничего не хранилось, так что места хватало. В пустой мешок легли 3 учебника, обозначенные в расписании для лекции сегодняшнего дня. Кстати, учились в Большом 6 дней из 7. Расписание учебной недели. 6-й день. 8 утра. Перерыв 15 минут. 10:30 утра. Теория звездной инженерии. Вводная. Помещение 4215. Совместно с группой 1 факультета звездной инженерии. Профессор. Доктор инженерии Эрик Конвилл. Учебники. 1. Звездная инженерия. Общая теория. Авт. Э. Конвилл. 2. Принципы взаимодействия лей-энергии и материального мира. Авт. Ша. Товалев. 3. Краткий справочник основных типов печати. Авт. Ша. Товалев и Н. Товалев. 10:50 утра. Перерыв 15 минут 13:20 дня. Теория звездной биологии и алхимии. Вводная. Помещение 7001. Совместно с группой 3 факультета звездных биологии и алхимии. Профессор. Доктор звездной биологии. СТ-магистр звездной алхимии Натан Каверцкий. Учебники. 1. Живые организмы и лей. Авт. Н. Каверцкий. 2. Справочник флоры и фауны лей. Авт. Аш Каутан. Перевод Никитий Дубов. Перерыв 1 час. 14:20 дня. 15:50 дня. Общая физическая и военная подготовка. Вводная. Помещение. Полигон. Потоковая. Ведет полковник Всеслав Кштовский. Звездный маг 5 звезд. СТ-магистр боевой магии. Удобная одежда или форма при ее наличии. Сегодня Арди ждали только 3 лекции по 2 часа 15 минут. Перерыв, насколько понял юноша, был включен в срок лекций и военная подготовка на 1,5 часа. В остальные же дни, как следовало из расписания, студентов общего факультета ждало по 4 лекции. Причем все, если не считать общей теории звездной магии, велись совместно с другими факультетами, что, наверное, логично. Март рассказывал, что первые курсы, зачастую, учатся вместе. Затем, чем ближе к третьему, тем все реже и реже встречаются парные и, тем более, потоковые лекции, а после третьего курса студенты разных факультетов уже, практически, и не пересекаются, разве что на общем потоке военной подготовки. Потому как каждый маг, после выпуска из Большого, получал младший офицерский чин и считался военно обязанным первого ранга. Что это означало? Империи, в отличие от того же княжества Фати или островных государств, не требовалось вести призывный набор. Армии вполне хватало рекрутского, к которому прибавлялись лотерейные войска. Так назывались те ребята, что, при достижении 17 лет, получали послание от военного управления губернии, где их номер удостоверения личности оказывался выбран случайным образом. Таким приходилось, даже если они того не хотели и не собирались становиться рекрутами, отправиться на службу и тянуть лямку сроком в 5 лет. Это порождало самые разные кривотолки в газетах, от постоянных фактов коррупции в военных управах, когда номер документа выбирался совсем не случайным образом или же, когда вместо одного, забирали другого и так далее. Ну и разумеется, даже если человек выиграл в лотерею, то это еще не означало, что он точно отправится на службу. Сперва врачебная, а затем профессиональная комиссии, последняя должна была подтвердить, что призывник не овладел или не находится в процессе овладения критической для его региона профессией. Ну и нетрудно представить, что после того, как 17-летний юноша 5 лет отстучит сапогами по плацу, то увольнялись в запас меньше четверти, остальные связывали свои дальнейшие жизни с армией. Неплохие жалования, расположение, льготы для детей. А там, на гражданской стезе, у него ни профессии, ни понятного образа жизни, ничего. Армия, как говорил учитель Парнас, являлась в империи одним из самых быстрых социальных лифтов. Лифтов, в которые есть вход, но нет выхода. Причем же тут первый ранг военнообязанного? Это означало, что как только обладателем подобного звания поступал приказ от военной управы, и неважно, есть война или нет, они должны были оставить любое занятие и, немедленно, явиться в указанное место для прохождения службы сроком до тех пор, пока их не отправят обратно. Так что именно поэтому абсолютно любой звездный маг, в любом высшем учебном заведении, где имелся факультет звездной магии, был обязан пройти военную подготовку. Размышляя на эту весьма пространную тему, Арди уже миновал коридор и, выбравшись из подвала, простите, минус первого этажа, прошел мимо оглушительно храпящего коменданта. Тот сидел, запрокинув голову на спинку стула, а в его руке качалась наполовину полная бутылка вина. В переходе, ведущем к атриуму, Ардан, все же, решил внимательнее осмотреть остальные двери. И, как он и подозревал, на каждой из них значилось по цифре. Те, скорее всего, нумеровали здания. Те самые, которые юноша видел, когда только-только прибыл на площадь звезд. В конечном счете Императорский магический университет являлся не просто здоровенным небоскребом умопомрачительного внешнего вида, но еще и целым комплексом строений. На одной из дверей Арди даже заметил латунную, немного потемневшую цифру 7, которая значилась и в его сегодняшнем расписании. Но, все же, учитывая, что до занятий оставалось немногим больше получаса, он решил воспользоваться советом дворфа. В атриуме этим утром, в отличие от прошлого вечера, народа оказалось куда меньше, и большинство либо перемещались от дверей к дверям, либо спешили к лифтам. Лишь самая немногочисленная часть сидели на диванчиках и лавках около монумента, либо облюбовали стойку информации. Там, что удивительно, Арди не заметил ни единого работника с плащом. Вместо них все те же, уже ставшие привычными взгляду, желтые мундиры. Подойдя к свободному работнику, Арди увидел перед собой не молодого студента, а мужчину лет 40, с проседью, щербинкой между зубами и рыхлой кожей. «Доброе утро, студент», – поздоровался работник. «Доброе», – чуть заторможенно ответил Арди. «Как я могу вам помочь? А где студ? Вы, наверное, издалека», – перебил желтый мундир, окидывая Арди чуть насмешливым и немного надменным взглядом. «Да, на фоне остальных учащихся, щелкающих каблуками туфель и шуршащих брючными костюмами или, в случае девушек, платьями с длинными юбками. Рабочие ботинки и штаны Арди, включая его простую рубаху и кожаную жилетку, несколько выделялись. В университете есть традиции. Одна из них, в день открытия студенты выполняют всю административную работу, помогая своим будущим коллегам. Но это лишь в день открытия. Звучало логично. Если бы действительно студенты были задействованы во всей бумажной жизни Большого, то когда им тогда учиться? И отсюда вполне понятно стали звучать слова Бажена о взыскании в виде работ в том или ином отделе. «Так как же я могу вам помочь?» – повторил свой вопрос работник. «Можно, пожалуйста, карту университета?» «Разумеется», – кивнул мундир и, пошарив под столом, выложил несколько раз свернутый квадрат типографской бумаги, исчерченный черными линиями. «С вас 12 ксо». Скрипнув зубами от досады и весьма кусающейся цены, Арди, все же, достал кошелек из-за голенища, чем вызвал очередной слегка надменный смешок, и, отсчитав нужное количество кругляшей, выложил на прилавок. «Хорошего дня», – пожелал работник, смахивая деньги и, открыв кассу, убрал монеты в лоток, а Арди все гадал, зачем она здесь нужна. Отойдя в сторону, юноша развернул полотно и не пожалел, что потратил немного денег. На поверку система помещений Большого оказалась весьма запутанной. Как и предположил юноша, каждое здание имело свой номер, но они, кажется, не присваивались по системе справа налево или слева направо, а выдавались строго в момент постройки. Так пятое здание могло соседствовать со вторым, а четвертое с девятым. Потому что, несмотря на близость друг к другу, построить их могли совсем в разные годы. Сам же небоскреб или, как он назывался на карте, главное здание, обладал значением 1. Каждый этаж имел собственную цифру, идущую первой. К примеру, у комплекса биология и алхимия их имелось всего 8, у инженерия 3, а у главного 57. Ну и, как нетрудно догадаться, последние две цифры – номер аудитории. Таким образом 4215 означало четвертое здание – инженерия, второй этаж – аудитория 15. Единственное, чего не понимал Ардан, так это почему нельзя было просто повесить карту в атриуме и теплых переходах. Тогда бы никому из студентов не пришлось бы ее покупать и, ах, ну да, Метрополия. Ардан свернул карту и, убрав ту в мешок между книгами, чтобы не помялась, направился в нужном направлении. Миновав атриум и простучав ботинками по надраенному полу, он прошел через все еще внушающие трепет створки парадных дверей и оказался в очередном коридоре. Если верить карте, тот соединял восточное крыло с главным зданием, а венчался, как и западное крыло, общежитием. Только на этот раз, женским. Март рассказывал, что частенько молодые юноши и девушки пытались пробраться друг к другу, чтобы понятно, чтобы что. В итоге это порождало множество историй, забавных и нет. В конечном счете, начальные курсы, это все еще молодые люди. Кровь их кипит и бурлит, а разум, порой, не поспевает за позывами плоти. Кажется, именно из-за этого примерно век назад магистрат, чиновничий аппарат, отвечающий за жизнь магов в империи, который еще иногда называли гильдией магов, объявил смертельные дуэли практически вне закона. Вызвать кого-то на смертный поединок, де юре, все еще было возможно, если стребовать у магистрата секунданта, но, по рассказам Марта, те любыми возможными способами откладывали назначение, и дуэлянты могли ждать едва ли не несколько лет. За такой срок абсолютное большинство отзывали свои заявки и решали вопрос в куда более мирном русле. По дороге к четвертому зданию, следовавшему аккурат за девятым, Арт краем уха прислушивался к разговорам идущих рядом студентов. «Я слышала, Конвилл сразу же на первом занятии любит спрашивать правила общей теории», — причитала одна из девушек, на чьих плечах красовались звезды с тремя лучами. «А мне Лиза рассказывала, что он же на ненавистник и терпеть не может девушек-студенток. Твоя Лиза просто пыталась сдать ему экзамен не при помощи мозгов, а до пошлости откровенного декольте. Конечно, он ее завалил, но не в том смысле, в котором она надеялась». Девушки засмеялись и поспешили пройти внутрь здания инженерии. Ардан же, поблагодарив предков за тонкий слух, вошел следом. Внутри главное здание создателей артефактов и новых печатей выглядело весьма и весьма внушительно. Не в плане размеров, а, скорее, внутреннего убранства. Пол здесь не менее дорогой и блестящий, чем в атриуме главного здания, разве что не из мрамора, а деревянный. На стенах, вместо гобеленов и ковров, висели многочисленные портреты выдающихся деятелей, вышедших из стен этого заведения. На фотографиях они получали высокие награды, пожимали руки знатным и известным людям или же позировали вместе со своими изобретениями. Широкая лестница, ведущая на верхние этажи, немного ослепляла своим практически зеркальным блеском, а двери, в змеящихся по обе руки коридорах, как на подбор покрытые свеженьким лаком и украшенные, без малого, серебряными номерами. Неудивительно, что именно сюда стремились попасть абитуриенты. Если уж у факультета инженерии имелось столько денег, то можно представить средние зарплаты выпускников. Представить и немного поперхнуться слюнями. А может, Ардан просто хотел есть. В стипендию не входили ни завтрак, ни ужин, только обед. А тратить лишние деньги Арт не собирался. Во всяком случае сейчас. Вот когда продаст костюмы анарских, отдаст им долг, найдет подработку в городе, обустроится тут, вот тогда. Хотя, надо же будет еще какие-то суммы отправлять родным в Дильпас. И не потому, что это требовалось им, скорее, самому Ардану. Он должен был заботиться о своей стае. Так что, пусть и таким кастрированным образом, но немного сгладит порезы на своей совести. С этими мыслями, вместе с весело щебечущими студентками, насколько понимал Арт, они принадлежали его учебной группе, юноша поднялся на второй этаж и, пройдя вдоль нескольких дверей, остановился около 215-й аудитории. Большинство студентов, не задерживаясь в коридоре, проходили внутрь. Сам же Арт ненадолго остановился около окон. Там, по ту сторону стекла, он увидел раскинувший свои просторы город. Тот встречал жителей хмурым, серым утром, в котором легкая морось смешивалась с прозрачным туманом, вуалью накрывшим улицы. Светили фонари, звенели трамваи, рассекавшие по рельсам, подтопленным жидкими зеркалами холодных луж, сверкали фарами автомобили, чаще, дорогие, реже, дешевые. Арт научился их отличать, по форме и внутреннему убранству. К примеру, вот проскользнул низкий, вытянутый агрегат с кожаной, откидной крышей и дверьми, отделанными дорогим деревом, а внутри, мягкой, красной кожей. За рулем сидел мужчина средних лет и курил сигару, порой смахивая пепел на проезжую часть, а позади грузным, неповоротливым старым быком скрипел совсем другой аппарат, практически квадратной формы, весь из железа, с облупившейся краской, Он качался из стороны в сторону и, порой из трубы, закрепленной под днищем, плевался черными облаками дыма. Большой находился в деловом районе метрополии, и здесь, в основном, работали финансисты. Они стучали печатными машинками на биржах и в банках, в крупных фирмах, бухгалтерских компаниях и, наверное, даже в частных клиниках. «Доброе утро, Арт!» Юноша обернулся. Позади него стояла Промыслова, в теплом платье с шерстяной, черной юбкой, касавшейся алых туфель и черным верхом, поверх которого она надела белую жилетку. Благодаря этому ее красный плащ выглядел не как регалия, а как элемент гардероба, подчеркивающий миловидное лицо и румянец на чуть пухлых щеках. Ардан плохо знал светскую жизнь, но внутренний голос подсказывал ему, что не у всех служанок есть возможность так одеваться. «Доброе утро, Елена», – поздоровался он в ответ. «Борис передавал тебе привет», – мягко улыбнулась девушка, – «и попросил напомнить, что передавал тебе еще и наш адрес. Он сможет это напомнить мне и сам», – пожал плечами Арди. «У нас же сегодня совместное занятие». На этих словах взгляд Елены чуть помрачнел, и она отвернулась в сторону. Ардан только усмехнулся. «А ну да», – произнес он, почесав затылок. «Ему, наверное, не стоит прилюдно со мной общаться». Арди не стал уточнять, что еще вчера Борис был совсем не против протянуть руку помощи знакомому. Но это было вчера, когда они оба еще не являлись участниками пусть и не самого тесного, но закрытого общества. Не стоило ожидать, что Борис, ради того, кого, будем откровенны, вообще не знал, захочет противопоставить себя коллективу. А именно это и произошло бы, если бы он публично продемонстрировал симпатию Ардану. Спящие духи, а ведь юноша надеялся, что отделался от политики в тот же момент, когда покинул дворец царей прошлого. «Ты не переживай, Арт», Елена провела ладонью по его предплечью. «Уже после Нового года большинству не будет до тебя никакого дела». «Да, мне тоже так кажется», согласился Арди, не став уточнять прочих деталей, вместо этого спросив: «А как же, я просто служанка лишенного наследства и права первородства опального лорда», чуть лукаво сверкнули глаза Елены. «Кому какая разница, с кем я общаюсь? Пойдем, Арт, не дело опаздывать на первую же лекцию». Ардан не стал напоминать, что до начала лекции в запасе оставалось, по меньшей мере, 10 минут. Вместе они зашли в аудиторию, и юноша тут же отметил для себя несколько деталей. Для начала стены здесь пестрили тем же темным камнем, поглощающим ли энергию, что и подвал в особняке герцогини. Следующее, что бросалось в глаза, парты, вернее, рабочие столы, примерно в 3 раза шире, чем их дальние родственники в школе Эвергейла. За такими можно было уместить не 2, а 6 учащихся, но при этом студенты рассаживались попарно. С потолка же, над каждым местом, спускались кабели, опутывая поперечные балки. С этих же балок свешивались лей-лампы, источавшие мерный, голубой, а не белый, как обычно, свет. Профессорский стол стоял отдельно, повернутый спиной к почтительным размерам графитной доске, запертой между 2 стеллажами с многочисленными фолиантами. Большинство студентов уже расселись по местам. Среди них юноша заметил и знакомых ему дворфа и эльфа-полукровку, но те сделали вид, что не узнают Арда. И на этом спасибо. Вместе с Еленой они прошли в самый конец зала, где заняли последний стол у окна, из которого открывался вид на примыкающую к проспекту улицу. Из 30 столов, рассчитанных на 60 учащихся, занято оказалось 20. Причем всего 5 из них, судя по значкам на плащах и нагрудных карманах, облюбовали инженеры, среди которых Ардан не увидел ни одной девушки, в то время как оставшиеся 15 оккупировали представители общего факультета, вернее было бы сказать, представительницы. Арт внезапно понял, что в его учебной группе он является единственным обладателем первичных мужских половых признаков. «В первой группе есть еще 5 парней», — шепнула ему Елена. «Странно, кстати, что они так распределили». Для Арди ничего странного в этом не обнаруживалось. На первом курсе общего факультета в текущем году числилось 57 учащихся, 2 группы по 30 и 27 студентов соответственно. И, если распределять логично, то либо юношей делить поровну, либо всех в одну группу. Если же одного исключили, то сделали это именно ради самого факта исключения. С одной стороны, вторая канцелярия придерживалась своей идеи лишения Ардана возможности наладить контакт, а с другой, нивелировала возможность того, что какой-нибудь горячий студент решит свести с ним счеты. Нет, оба варианта все еще могли относиться и к женской части студенческого сообщества, но вероятность оказывалась значительно ниже. И, словно в подтверждение своих догадок, Ардан почувствовал на себе несколько взглядов со стороны одногруппниц. Те, как и прежде, были пропитаны уже знакомыми эмоциями. Вот только в отличие от мужских взглядов, в них почти не оказалось злости, а вот пренебрежения и надменности, даже больше. Как учила своего подопечного Шали, самки, не обладая столь же мощными клыками, крепкими костями и тугими мышцами, как и самцы, живут по другим законам. И эти законы, порой, куда опаснее и страшнее пусть и кровавой, но честной схватки. Не обращая на них внимания, шепнула Елена, разложившая на столе принадлежности. Учебники в одну стопку, тетрадь перед собой, а сбоку ручку, баночку чернил с ручкой и карандашом, несколько линеек, трафарет для печатей. Арди всегда мечтал о таком, очень упрощала процесс перечерчивания печати в свой гримуар, и гримуар. Он у Елены оказался не очень массивным, но в приятной, кожаной обложке с позолоченным орнаментом, корешком с изображением розы и аккуратным, золотым замком. Стоил такой, наверное, слишком дорого, чтобы его мог себе позволить любой желающий, лишь потому, что и продавался далеко не на каждом шагу. Просто служанка, да, служанка, с едва заметным следом от кольца на безымянном пальце правой руки. Интересно, они с Борисом поженились прежде, чем того лишили наследства и первородства или уже после? Впрочем, какое Арду дело до личной жизни аристократов? Они посплетничают и перестанут, продолжила Промыслова, или, все же, Фахтова, может какие-нибудь служки распустит, но не более того. Большинство тех, кого ты увидишь на нашем факультете, пришли в университет не за знаниями, а за выгодным замужеством, Ардан вспомнил слова Марта, или же потому, что сюда их отправили родители. Верно, кивнула Елена и тут же спохватилась, но ты не подумай, в университете есть и волшебницы другого толка, просто они не на нашем факультете. Арди в недоумении изогнул бровь. «Почему я должен думать иначе?» «Из-за стереотипа о волшебницах», — пояснила Промыслова. «О том, что женщины занимаются звездной магией только ради того, чтобы...» Она окинула красноречивым взглядом их группу. Среди них были высокие и не очень, стройные и не совсем, брюнетки, блондинки, рыжие. Две полукровки-эльфийки, прятавшие под прической длинные, острые уши. Одна чистокровная эльфийка, напротив, гордо их выставившая и, с неприкрытой надменностью, взиравшая холодным взглядом фиолетовых глаз на тех, кому не посчастливилось иметь белоснежную, сверкающую серебром кожу, фигуру, словно выточенную из дерева, ноги, стройные и длинные, а также все прочие атрибуты, коими спящие духи наградили эльфов. Марк часто рассуждал о том, считали ли все эльфов прекрасными созданиями, потому что они такими и являлись или же из-за того, что именно эльфы оказались монополистами мира высокой моды и индустрии красоты. Дворфейк или же арчанок, как и их полукровок, Ардан не заметил, лишь успел понять, что немного ошибся, когда заявил об отсутствии злобы. В фиолетовых глазах, на миг мазнувших по его фигуре, ее, злобы этой, было хоть отбавляй. Арди едва в ней не захлебнулся. Между прочим, среди волшебниц есть множество громких имен в любой сфере науки, продолжила Елена. Так что... Перед внутренним взором Ардана проплыли образы его матери, Шали от Танха Анны, Сассары, маршала Эллини, Катерины, не говоря уж про Велену и Миргольд, да и других женщин, с которыми Ардана сводила его тропа среди сна спящих духов. «У меня нет никаких предубеждений на этот счет», — развел руками юноша. Он, если честно, вообще не понимал сути разговора и о чем Елена ему говорила. В тяжелой жизни Эвергейла не было времени рассуждать о чем-то таком. Женщины занимались одной работой, мужчины другой, и никому в голову не приходило вычислять, что сложнее, что легче, у кого больше прав, у кого меньше. Все, в равной степени, были заняты выживанием, и если не работать вместе и сообща, то и Эвергейла-то никакого бы не осталось. В этот момент в аудиторию, шурша темно-синей мантией с широкой, желтой нашивкой, вошел мужчина лет 60, сухой, невысокий, с цепким взглядом пытливых, зеленых глаз и коротко стриженный, но все еще густой, седой шевелюрой. В руках он нес указку, чем-то напоминающую укороченную версию посоха, на ней Арди увидел несколько вырезанных печатей, а на плечах профессора маячили 4 звезды, 4, 7, 8 и 2 лучей. И, учитывая цвет нашивки на мантии, то, видимо, в правилах о ношении регалий, все же, имелись некоторые не совсем исключения, но поправки. «Доброе утро, коллеги», – поздоровался доктор звездной инженерии и посмотрел за окно, хотя, учитывая, что свой заслуженный отпуск я провел у Лазурного моря, то утро метрополии больше не кажется мне таким уж добрым. По рядам прокатилась волна смешков, но Ардан, лишь из учебников знавший о том, что Лазурное море куда теплее Ласточкиного океана, шутку оценить не смог. «Но, увы, с отпуском покончено, как и с вашей школьной жизнью», — продолжил профессор. «Меня зовут доктор Эрик Конвилл, по совместительству глава кафедры конструирования печатей». Среди первых рядов, где находились студенты-инженеры, послышалось несколько хлопков. «Спасибо, спасибо», — поблагодарил профессор, улыбаясь неестественно целыми, для его возраста, белоснежными зубами. «Что же, раз уж мне выпала честь стать для вас, коллеги, первым, так сказать, проводником в мир высокой науки, то, не будем медлить и начнем». Конвилл взмахнул указкой, на которой тут же вспыхнула печать. Сперва она сверкнула желтым цветом, а затем из указки полился мерный, синий свет, чем-то напоминающий свет от лей-ламп. Одновременно с этим учебники на столах учеников словно ожили и открылись на первых страницах, но и на этом маленькое представление не было окончено. Буквы в учебниках заискрились оранжевым сиянием, в то время как на графитной доске появились какие-то чертежи и вереницы описаний и предложений, выведенные все тем же, синим светом. Вскоре свет в учебниках погас, а на вот на доске так и остались чертежи и символы, разве что теперь они не сияли, а выглядели так, будто их выполнили самым обычным мелом. «Судя по вашим горящим глазами», — профессор встал перед своим столом и скрестил руки на груди. «Мое традиционное представление возымело присущий ему фурор. Ну что же, давайте тогда оценим ваши знания, чтобы знать, от чего отталкиваться. Итак, кто назовет мне классификацию печати, которую я сейчас использовал?» Ардан лишь мысленно спросил, что, а в воздух взмыло несколько рук, причем не только из числа инженеров. Примерно половина аудитории собиралась ответить на вопрос, сути которого Арди даже не понял. «Вы, госпожа», — протянул указку профессор. «Второй ряд, четвертый стол». С места поднялась девушка с блестящими серьгами и низким лбом, что ее, чудным образом, нисколько не портило. «Двухконтурная печать общего типа», — произнесла она, — «если не ошибаюсь, то два луча красный и луч зеленый». «Близко, но неверно, без тени недовольства, а скорее даже с ажиотажем», — резюмировал Конвилл. «Продолжаем». Рук стало поменьше. Видимо, их опустили те, кто пришел к тому же неправильному выводу. «Двухконтурная, а это как вообще?» — билась тем временем мысль в сознании Ардана. «Вы, госпожа, первый ряд, пятый стол». С места поднялась обладательница фиолетовых глаз и острых ушей. «Вложенная печать», — строго и коротко ответила она. «Уже ближе». Улыбка профессора стала еще шире, а рук еще меньше. «Может, вы, госпожа, последний стол у окна?» С места поднялась Елена. «Это трехконтурная печать с вложенным массивом свободных рун», — отчеканила она. Ардану стало трудно дышать. Он, за все прошедшее время, не понял ни единственного слова. И это несмотря на то, что он проштудировал в поезде учебник, выданный ему Мартом. Но в нем лишь вскользь упоминалось, что у печати есть разные типы и не более того. «Очень хорошая и светлая идея», — всплеснул руками Конвилл. «Но, увы, все еще мимо». К этому моменту из поднятых рук остались только 3, и все они принадлежали числу студентов-инженеров, но их профессор не спешил спрашивать. Оно и понятно, вопрос касался именно что звездной инженерии, так что профильные студенты на него точно бы ответили. «Вижу, в этом году у нас особенно мало господ», — чуть игриво заблестели глаза профессора. «Но тем лучше, будем работать в цветнике, и раз уж мы выслушали трех милейших волшебниц, давайте послушаем мага. Вот вы, юноша в ковбойской шляпе, что скажете?» По аудитории прокатились смешки, а Ардан, мысленно выругавшись, снял с головы убор. После стольких недель в степи он напрочь лишился привычки снимать шляпу в помещении. «Ну, хоть сняли», — безобидно прокомментировал заминку профессор. «Ух, 7 лучей, неплохо-неплохо, посмотрим, подкреплены ли они знаниями. Какая ваша теория?» «Теория?» Арди даже слов таких не знал, коими здесь сейчас так легко бросались остальные студенты. Аттанха всегда наставляла, что, порой, нужно просто и честно сказать: «Не знаю, произнес Ардан. Канвил несколько раз хлопнул ресницами. «Может, я немного непонятно выразился?» «Чуть опешив», произнес он. «Я не прошу от вас прямого ответа, господин Эгабар». Профессор чуть вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «Так вот, я не прошу у вас прямого ответа, господин Эгабар», прежним, ровным тоном сказал Канвил. «Просто сделайте предположение о типе печати». Арди мысленно отправил самые теплые слова в адрес незнакомца, написавшего труд, по которому юноша занимался столько лет. Там ни слова не говорилось о типах, только о школах. Универсальные, боевые, общие, стихийные и тому подобное. «Я не знаю, какие есть типы печати», профессор уточнил Арди, чувствуя себя точно так же, как и почти 6 лет назад на первом уроке в школе Эвергейла. В аудитории повисла гнетущая тишина, пронзаемая вспышками взглядов, в эмоции которых теперь добавились только презрение и целое озеро раздражения. На мгновение это проскользнуло даже во взгляде Елены, но Ардан никого не винил. Окажись он на их месте, сам бы, наверное, испытывал нечто подобное. «Как необычно», — прокашлялся Канвил. «Насколько мне известно, типы печати проходят в школах буквально на первых уроках специальной теории звездной магии. У нас в школе не было такого предмета», — ответил Ардан. Он не собирался что-либо скрывать и как-то выкручиваться. «Какой смысл? Чем раньше, как наставлял Аттанха, он выяснит, чего не знает, тем быстрее сможет восполнить пробел. А где вы учились?» Канвил прищурился, будто ищейка, напавшая на нужный след. «В государственной школе». По аудитории прокатился недовольный гомон. Елена же посмотрела на своего соседа уже не с раздражением, а с весомой долей удивления. «Не в профильной», — уточнил профессор. «В самой обыкновенной, государственной школе?» «Совершенно верно», — подтвердил Ардан. «Все дело в том, что в таких школах теория звездной магии преподавалась мало того, что всего 2 раза даже не в неделю, а в месяц, но и темы на ней были настолько общие, что, для простоты, их учили, скорее, техники безопасности при обращении с разнообразными изделиями ли энергии, чем чему-либо другому». «Что же это объясняет ваше незнание?» — глубоко вдохнул профессор и медленно выдохнул. «Садитесь, господин Эгабар. Сейчас я в первый и последний раз сделаю, ради вас, небольшую паузу в своих лекциях. Больше этого не произойдет никогда». Профессор развернулся и вернулся за стол, где отложил указку и вооружился ручкой и листом бумаги, на котором начал что-то задиристо и быстро писать. «Как это возможно?» — прошептала Елена на ухо Ардану. «А чем ты?» «Там, в поезде, когда появился Д-демон», — с запинкой произнесла она. «Ты использовал какую-то очень сложную боевую магию, без знаний даже о типах печати, а она была сложной?» — в свою очередь спросил Ардан. Елена молча смотрела на него так, будто видела перед собой неведомую зверушку. Она хотела сказать что-то еще, но к их столу подошел профессор и положил перед Ардом список из 10 наименований. «Это книги, которые вам, господин Эгабар, придется не то, что проштудировать, а едва ли не наизусть выучить. Но это если у вас, конечно, есть желание, не просто сидеть, а что-то понимать на моих лекциях». «Все так же, без тени негативных эмоций», — ровным тоном проговорил Канвил, «не говоря уже о сдаче промежуточных экзаменов этой зимой». Канвил посмотрел на него с явной жалостью, после чего развернулся и вернулся к своему столу. «Прошу прощения за заминку, коллеги», — профессор встрепенулся, будто пес, вышедший из воды. «Давайте попробуем услышать правильный ответ, господин Утров». С места поднялся тот самый эльф-полукровка. «Вы использовали не одну, а 2 печати, профессор», — ответил он мелодичным, слегка певучим голосом. «Первая, с одним контуром, печать четной рунной системы и присоединенная к ней 2-контурная печать с вложенным массивом свободных рун». «Замечательно». Профессор аж лицом засиял, после чего повернулся к Елене. «Вы, госпожа, были невероятно близки к правильному ответу. Садитесь, господин Утров. Ну а теперь давайте рассмотрим принцип присоединения печати сложного класса к печати простого класса, пример действия которого вы только что имели счастье лицезреть. Ваши учебники уже открыты на нужной странице. Итак, начнем, пожалуй, с того, что…» Дальше посыпались слова, смысла которых Ардан не понимал настолько, что ему даже в какой-то момент показалось, что профессор Канвил говорит на каком-то другом, далеко не галлистском языке. Так что все, что мог делать в данный момент юноша, это с утроенными вниманием и скоростью скрести карандашом по бумаге, записывая, в прямом смысле, каждое слово профессора. Впервые, за долгое время, Ардан ощутил тот же азарт, что и когда-то давно, в пещере Аттанха, когда та спросила, знает ли он что-нибудь о корне семицветной крапивы. Глава 40. Ардан и сам не помнил, как прошел перерыв, на котором он с жадностью вчитывался в справочник основных типов печатей, при этом абсолютно ничего не понимая, да и о том, каким именно образом он собрал вещи, вышел из аудитории и оказался перед дверьми седьмого корпуса, где, некогда, находились общежития первородных, а теперь здание биологии и алхимии, тоже. Вот, казалось бы, только что он исписал, мелким и забористым почерком, 7 тетрадных листов, а вот уже стоит около окна, за которым медленно и спокойно поднималось солнце по серому небосводу. Небо в метрополии будто кто-то нарочно испачкал. Низкий гранит, вот-вот упавший бы на головы прохожих, если бы не неведомая сила, держащая его всего в паре метрах над крышами домов. Арди оторвался от странного зрелища, к которому так и не привык за прошедшие дни. Рядом с ним, порой, проходили мимо другие студенты. Они выбирались из одних дверей, чтобы, пролетев по коридору, тут же исчезнуть в других. Переговаривались по пути о лекциях, преподавателях и звездной магии. И в их речах Ардан слышал слова, смысла которых не понимал. Совершенно неудивительно, что остальные учащиеся демонстрировали к нему столь негативное отношение. Как бы он себя чувствовал на месте тех, кто вынужден лицезреть перед собой не просто поступившего по блату, а того, кто при этом еще и явно отстает от программы в лучшем случае года на 3, если не 5. В этот момент позади него скрипнули старые петли и Арди, развернувшись, поспешил в здание биологов и алхимиков. Март был прав, когда говорил, что эти два факультета намеревались объединить, и, собственно, провернули это именно в текущем году. Внутри, в отличие от помещения инженеров, все выглядело не так помпезно и дорого. Нет никакого запустения или чего-то иного, что могло бы негативно отразиться на репутации факультета. Обычный, деревянный пол из простых, но крепких досок. Стены, выкрашенные в ровные, зеленоватые тона, с несколькими портретами, но, куда чаще, картинами пейзажей или какими-то сложными формулами из специального подраздела химии, связанного с Лей. В холле, помимо запутанной системы труб, причем явно не почтовых, не водопроводных или отопительных, обнаружилось нескольких широких диванчиков, пара массивных ваз с кустами, цветами, даже невысокими деревьями. А еще здесь сильно пахло сладким ароматом, от которого немного кружилась голова. Арди даже лицо прикрыл ладонью, но, судя по тому, что остальных студентов подобное нисколько не напрягало, кроме разве что эльфийки и двух полукровок, человеческий нос подобное амбре не улавливал. Вместе с одногруппницами и присоединившимся к ним учащимся первого курса биологии и алхимии, Ардан прошел по коридору, неожиданно укрытому высоким, ворсистым ковром и, спустившись по лестнице в подвальное помещение, неожиданно обнаружил себя в чем-то сродни оранжереи, скрещенной с учебной аудиторией, с той разницей, что здесь не виднелось привычных стульев и столов, вместо них широкими рядами протянулись массивные, прямоугольные клумбы с множеством самых разнообразных растений. Большинство из них Ардан прекрасно знал и помнил из уроков и наставлений Аттанха, но попадались и такие, коих юноша никогда прежде и не видел. К примеру, странный цветок с бутоном, напоминающим голову змеи. С него капало жирное масло, а на лепестках, если приглядеться, можно было различить острые шипы, торчащие хищными клыками. А еще странная то ли трава, то ли корень, тянущаяся по деревянной стойке виноградной лозой, но при этом куда толще, а еще вдоль ее тела, порой, распускались желтые бутоны. Клумбы, выставленные в 9 рядов, вытягивались почти на дюжину метров, а венчались профессорским столом, заваленным бумагами. По бокам от него, так же как и в аудитории Конвилла, примостились два массивных шкафа. Один, как и в прошлый раз, заполнен книгами, а вот другой – разнообразными приборами. Среди них Арди опознал лишь микроскоп, который видел на картинках в учебнике. Остальные же таили свои секреты от взгляда юноши. Особенно непонятным оказался тот, что выглядел как макет их солнечной системы. В центре звезда, а вокруг 5 планет, кружащих по своим орбитам. Вот только в их системе наличествовало не 5, а 4 планеты, а некоторые еще и с лунами, так что чем бы это приспособление ни было, оно являлось не астрономическим устройством, а чем-то совсем иным. Студентки общего, к коим теперь прибавилось еще порядка 30 учащихся местного факультета, среди которых Ардан заметил еще одного чистокровного эльфа и пару полукровок дворфов, расположились стоя в конце аудитории, спиной к клумбам, лицом к столу. К тому моменту, как Арди до них добрался, минуя растения, в зал, с другой стороны, из неприметной двери, спрятанной в дальнем углу, вошел мужчина, не старше 40, в помятой мантии с желтой нашивкой, как и у Конвилла, шуршащий в такт столь же неряшливой копне вьющихся, черных волос с редкими седыми прядками, невысокого роста, с неестественной бледностью, вызванной не недостатком питания, а отсутствием солнечного света. В белых всполохах высоко подвешенных лей-ламп слегка мерцали его грязные очки, покоящиеся практически на самом кончике крючковатого носа. Опираясь на деревянный посох, практически целиком изрезанный белыми рунами, он встал за стол. На его плечах сияли 4 звезды, 3, 6, 5 и 4 лучей. Словно с каждой следующей звездой, после зеленой, профессор все меньше и меньше видел смысла в количестве силы. «Добрый день, учащийся», — произнес он неприятным, каркающим голосом, после чего порылся в кипе бумаг и выудил оттуда лист расписания. «Ага, вижу, вы уже были у Эрика, то есть, у профессора Конвилла. Что же тогда, думаю, как и всегда, могу честно сказать, что не вижу никакой необходимости устраивать вводную лекцию и, тем более, заниматься ненужной клоунадой и устраивать вам представление. Раз уж вы находитесь в этом университете, то обладаете всеми нужными навыками и знаниями, чтобы сразу приступить к изучению высокой науки».